Он попытался приподняться, но резкая боль в затылке сковывала движение. «Где воины?» «Они осаждают скалу Литунгов. Многие погибнут. С ним и пошли кафры и сирены. Мир не простит Литунгам такого кощунства. Мир прощает все. Ему нет до нас никакого дела». Жрец молчал. Роман видел в его глазах печаль и сострадание, и это привело его в ярость. «Если бы не ваши дурацкие обряды, если бы вы не лазили ночью по скалам, она была бы сейчас с нами. Где оно, ваше солнце? Почему оно не испепелило тех, кто посягнул на его святилище?» «Солнце рождается в каждом из нас, и в каждом из нас умирает. Те, кто нарушает основные законы жизни, рано или поздно расплачиваются за это. Скажите это Литунгам». Жрец опять промолчал, и отчаяние Романа постепенно перешло в тупое безразличие. Он медленно поднялся и, не обращая внимания на боль, побрел к краю площади. «Можно хоть что-то сделать? Кому-нибудь удавалось добраться до них?» Жрец снова ничего не ответил. «Я ухожу от вас. Ухожу навсегда». Роман повернулся и медленно пошел к тому месту, где тропа начинала долгий спуск вниз. «Я хочу спросить того, кто все это предвидел. Есть ли хоть какая-то справедливость в этом мире? И в чем состоит вина Элии?» Жрец смотрел ему вслед долго, пока Роман не исчез за поворотом тропы. И лишь тогда его старые губы сложились в горькую складку. Прошептали. «Ты получишь ответ, сын мой. Обязательно получишь». До леса Роман добрался глубокой ночью. Ни одно живое существо не попалось ему по дороге. Может быть, потому, что он был бы рад встрече с любым врагом или хищником, чтобы закончить свой горестный путь. Он боялся не найти нужной тропинки, которую видел один только раз. Но она нашлась сразу, и едва взошла третья луна, из зарослей выглянула крона огромного дерева. Он был у цели. В этот раз священный дуб показался ему еще больше. Хотя дерево не было дубом, россы упорно называли его именно так. Из-под корней вытекали три ручья, незамеченные им в прошлый раз. Не было на этот раз запаха огромных цветов. Не было таинственных видений. И не было с ним Элии. Вообще ничего не было, кроме сырого мрака и одиночества. Он сел на корень, прислонился к стволу и стал ждать, сам не зная чего. Ночь тихо шла мимо него. Под утро, устав от бессмысленного ожидания, он поднялся и проклял дерево за его предсказание. И лишь тогда вспомнил о хрустальном флаконе, купленном на ярмарке миров. Достав флакон, Роман подумал, что он содержит как раз то, что ему нужно. Эликсир силы? Это можно проверить. Терять ему нечего, и претензий к продавцу, скорее всего, никто уже не предъявит. Роман, не торопясь, сломал печать и разорвал шелковую нить, соединяющую пробку с флаконом. Присохшая горлышко пробка далеко не сразу уступила его усилиям. Наконец она хрустнула и открылась. Резкий, ни на что не похожий запах заставил его поморщиться. Он поднял и осмотрел в свете луны зеленоватую жидкость. На какой организм рассчитана доза? Хватит ли здесь для него? Впрочем, он сейчас узнает. «Понимаешь ли ты, что собираешься сделать?» — спросил его голос, идущий от дерева. Роман повернулся. Седой, как лунь, согбенный старец выбрался из пещеры под корнями дерева. Странно, но его голос был глубоким и чистым, как у юноши. И такими же молодыми были его голубые глаза. «Ваше предсказание сбылось. Ее больше нет со мной». «Я знаю». «Вы довольны?» «То, что ты держишь в руках, не эликсир силы и не яд, как ты надеешься. Злая судьба ждет того, кто выпьет это страшное зелье. Злее той, что выпало ей? Это я ранил предводителя Литунгов. Отчего же пострадала она? Почему всегда страдают невинные и добрые? Почему они в первую очередь? Молчишь? Или ты умеешь только предсказывать несчастье?» «Ты ожесточился, сын мой, а меж тем у тебя в руках сила, способная изменить судьбу». «Вот этот пузырек», усмехнувшись, он поднес его к губам. «Если ты его сейчас выпьешь, он убьет тебя. Я знаю, ты этого хочешь, но тогда уже никто не сможет помочь твоей Каралуне». «Ты хочешь сказать, я смогу это сделать?» «Сможешь, если я научу тебя». Роман повернулся к старцу. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Почему же ты медлишь?» «Закрой зелье пробкой. Оно будет тебе нужно. И не спеши. Такое дело не терпит торопливости. Сыны твоего племени слишком спешат и оттого часто выбирают неверную дорогу». «Можешь ты мне помочь?» – почти прокричал Роман, теряя остатки терпения. «Я могу помочь тебе, но не знаю, согласишься ли ты. Придется заплатить слишком высокую цену». «Это я уже понял. В этом мире любые услуги стоят недешево». «Я имею в виду другое. Судьбу можно изменить. Все зависит от цены, которую ты согласен заплатить». «Я не понимаю тебя. Без нее мне ничего не нужно». «Тогда слушай. Слушай внимательно и не перебивай. Для того, чтобы зелье подействовало, ты должен сначала подготовить себя. 7 дней ты будешь жить здесь, в пещере. Есть нельзя ничего. Пить можно только воду из этих источников. По глотку из каждого, 1 раз в день. Через 7 дней ты можешь проглотить свой эликсир. Сразу весь. Потом ты уснешь, а проснувшись, перестанешь быть человеком. Это и есть цена, о которой я говорил. Не повторяй лживые слова деймов. Они сконструировали только твое тело. Душу человека сконструировать невозможно. И именно поэтому их власть над тобой продолжалась так недолго. То, о чем я тебя предупреждаю, гораздо страшнее. Ты можешь превратиться в животное не только внешне. И вот тогда... А впрочем, все будет зависеть от тебя самого. От того, добрый ты или злой. От того, для чего хотел ты использовать силу эликсира. Много причин, много условий. Результат не может предсказать никто. Одно могу обещать. Если сумеешь справиться с черными силами, заложенными в каждом из вас, то сможешь победить летунгов и вернуть свободу своей девушке. Оставайся здесь и подумай. Подумай хорошенько. У тебя будет 7 дней для того, чтобы переменить решение. Если ты выпьешь эликсир, Элия никогда не узнает ни тебя, ни того, что ты для нее сделал. Весь твой привычный мир, все, что ты знал, все, что помнил, все, что связывало тебя с этим миром, все это ты потеряешь, а взамен приобретешь силу и возможность помочь своей Каралуне. Теперь прощай. Никого уже не было в том месте, где только что сидел старец. Лишь легкое облачко пара уносил набежавший ветер.